Глава 39. Люси. Всего через пару часов отзывы на все три мои книги заполнили люди, называющие меня убийцей. Теперь, если прокрутить вниз страницы, чтобы узнать, что люди думают о моем сладком ром-коме, где герои притворяются парой, первое, что они видят, эту книгу написала Люси Чейз. Женщина, которая убила свою лучшую подругу. Печально. Когда я после интервью ухожу из дома бабушки, Бен смотрит обеспокоенно, но у меня нет сил сейчас разбираться с его чувствами. Если уж на то пошло, он сам во всем виноват. Несколько раз представляю, как переезжаю его своей машиной. Заслуживаю награду за то, что не делаю этого на самом деле. Еду прямиком к дому Нины. Не предупреждаю ее, что некрасиво с моей стороны, особенно учитывая, что у нее дети. Но мне уже все равно. Мне нечего терять. Нина открывает дверь с недовольным выражением лица, на что имеет полное право. Сама виновата, что тогда позвала меня в гости. Возможно, лучше, если я не знаю, где вы живете. Она в спортивных штанах. Волосы в небрежном высоком хвостике, в середине торчит огромный петух. Она прислоняет голову к двери, как бы показывая, что даже стоять тут ей тяжело. «У меня был хреновый день, Люси. Знаю, в школе вы были лучшими подружками, но, блин, она такая высокомерная сучка!» — грубо провозглашает Сави в моей голове. «Я немного пыталась с этим спорить». Говорила, что Нина только кажется отчужденной, на самом деле она очень милая. А у меня были хреновые 5 лет. Так что, может, уделишь мне 10 минут? Отвечаю я. Она вздыхает, бросая взгляд через плечо. Дети в комнате, сидят на диване, по телевизору перед ними идет какой-то мультик. Выходит на крыльцо и закрывает за собой дверь. Я не пойду на новое интервью с Беном. Я написала ему несколько часов назад. «Умно». Нина внимательно на меня смотрит. «В каком смысле?» «Ты сейчас займешь мое место изменщицы и врущей шлюхи, которую подозревают в убийстве, так что ни к чему хорошему новое интервью не привело бы». Она бледнеет и, заикаясь, выдавливает из себя. «Ты же не думаешь, что это я убила Сави?» «Не думаю, но просто пожимаю плечами. Мы с Мэттом... Мне все равно. Я это не специально. Он просто всегда был рядом, а мы с бывшим постоянно ругались. Мне правда все равно. Тогда не было бы, но сейчас у меня просто нет на это сил. Но я советую тебе остановиться». «После того, что мы услышали от Джулии...» Нина устало прислоняется к дому. «Я не знала. У нас с ним всегда был просто секс, так что мы никогда не ругались, и...» Она сглатывает. «Какая же я дура!» «А я за него замуж вышла». Нина переводит взгляд на меня и резко отводит. Ей хочется как-то ответить, но она сдерживается. «Интересно, что еще она удерживает?» «Ты спала с Колином?» — спрашиваю я. «В этом городе вообще есть женщина, которая не спала с Колином Даном? Даже твоя мама с ним спала». «Когда он встречался с Сави?» «Нет, до этого. Но мы обе знаем, что Колин и Сави были в открытых отношениях». Она приподнимает бровь. «У Сави было больше похождений, чем у Колина, если не ошибаюсь. Забавно, что в подкасте решили об этом не упоминать». Сави появляется на пороге с широко открытым ртом, делая вид, что она дико оскорблена. «Ты что, намекаешь, что я шлюха? А я говорила, эта стерва мне никогда не нравилась». «Зачем ты приехала к Мэтту тогда, в ночь свадьбы?» — спрашиваю я, не обращая внимания на Сави. «Я напилась. Это было глупо». Молчу, но Нина не продолжает. «Я бы ни за что не стала спать с твоим мужем, чтоб ты знала», — говорит Сави. «Потому что я хорошая подруга. а еще потому, что у тебя отвратительный вкус в мужчинах. Кто бы говорил? Не выдерживаю я. И понимаю, что сказала это вслух. Нина замирает, затем медленно оглядывается через плечо на то место, где я только что говорила с воображаемой подругой. «У тебя все нормально?» — осторожно спрашивает она. Заливаюсь краской. «Все нормально. Чего твой тупой пьяный мозг хотел от Мэтта в ту ночь?» «Я...» — она вздыхает, проводя рукой по волосам. Я знала, что вы были на свадьбе, и решила приехать и устроить сцену, чтобы ты узнала, что я сплю с Мэттом. Он поговаривал о том, чтобы уйти от тебя, и я собиралась ускорить процесс. Я приехала и стала ждать. Что произошло, когда он приехал? Я спросила, где ты, а он просто стал орать, чтобы я ехала домой. Не дал мне и слова вставить. Он был расстроен? «Злился?» «Да. Я подумала, что он понял, зачем я приехала и караулила его у дома. Я извинилась и уехала. А он, не знаю, выглядел растрепанным, испачканным». Нина делает шаг назад, касаясь дверной ручки, чтобы в любой момент сбежать от этого разговора. «Мэтт не убивал Сави. Я его знаю». Он ее не убивал. Поднимаю бровь. Так хорошо его знаешь, что даже не догадывалась, что он до полусмерти избивал жену? Ее взгляд становится холодным. Она молчит. Почему всем так хочется заступаться за него? А меня быстро и без вопросов нарекли убийцей. Во-первых, он не был залит кровью Сави, а во-вторых... Я на подкасте тебя защищала. Знаю. Я думала это потому, что мы когда-то дружили, но теперь мне кажется, что ты просто чувствуешь вину, что спала с Мэттом. Похоже на правду? Иди к черту, Люси. Нина возвращается в дом и захлопывает за собой дверь.